бросились перед ним на колени и стали умолять о прощении. Странник Сунь, наконец, осведомился у них о причине, которая их сюда привела, и они все подробно ему рассказали. Выслушав их, Сунь со вздохом произнес: «Счастье ваше, что вы повстречались со мной. Господин Яньван не знал бы, как вам помочь». Души девяти женщин стали просить его: «Великий мудрец, проявите свое милосердие, помогите нам». «Это нетрудно», — улыбнулся в ответ странник Сунь. «Все дело в том, что когда появилась на свет жена десятого брата, я был у Яньвана и помочился на землю, а она выпила мою мочу. Если хотите быть такими же острыми на язык, как она, я буду мочиться, а вы только пейте». Раздался взрыв смеха. «Вот здорово!» — воскликнула Фэнзе. «Хорошо, что мы не находчивы и не остры на язык, а то в свое время и нам пришлось бы попробовать обезьяньей мочи». Госпожа Ю и госпожа Лоу со смехом спросили Ливань: «Кто из нас здесь присутствующих пил обезьянью мочу? Скажи, не притворяйся, будто тебя это не касается». «Шутка очень уместная, можно и посмеяться», — одобрительно заметила тетушка Сюэ. Снова раздались удары в барабан. Девочкам-служанкам очень хотелось послушать, какую же шутку расскажет Фэнзе. И они незаметно сделали знак рассказчицам. Вскоре ветка сливы обошла два круга, и как только оказалась в руках Фэнзе, служанки многозначительно закашляли, и рассказчицы прекратили бить в барабан. «Вот и ее поймали!» — раздались веселые возгласы. «Скорее наливайте вино! Пусть она расскажет нам какую-нибудь шутку! Да только не такую, чтобы от смеха живот болел». На некоторое время Фэнзе погрузилась в размышления, но потом лицо ее озарилось улыбкой, и она сказала: «Некогда в одной семье, так же, как и мы сейчас, праздновали Новый год. Вся семья была в сборе, все любовались фонариками, пили вино, в доме было весело и оживленно. Бабушка, мать, жены сыновей и внуков, племянники, внуки, правнуки по отцовской и по материнской линиям, родные и двоюродные. О, вот где было шуму! Но посыпалось, как из мешка», — раздались восклицания и смех. «Кого только она не подденет! Смотри, если меня затронешь, я тебе язык оторву», — предупредила госпожа Ю. «Помилуйте», — всплеснула руками Фэнзе. «Я стараюсь, из кожи вон лезу, а вы меня сбиваете с толку. Тогда я вовсе не буду рассказывать». «Да не обращай на них внимания, продолжай», — успокоила ее матушка Дзя. «Что же было потом?» «А потом было то, что все дружно пьянствовали целую ночь и разошлись», немного подумав, заключила Фэнзе. Последние слова она произнесла самым серьезным тоном, в то время как все насторожились, ожидая продолжения рассказа. Такой конец был для всех неожиданным. Сян Юнь долго и пристально глядела на Фэнзе, и та, улыбнувшись, добавила: «Могу рассказать еще одну историю о праздновании Нового года. Однажды несколько человек, решив отличиться, сделали к Новому году ракету величиной с дом, и чтобы запустить ее, отправились за город. За ними увязалась целая толпа народу. Один самый нетерпеливый украдкой поджег фитиль. Послышался взрыв, и все кончилось. Люди шумно рассмеялись и разошлись по домам. А те, кто принес ракету, были очень недовольны.